Глава первая. Академия. Вот это наказание, так наказание. Я стояла на огромной площади Академии Ориона, не зная, куда идти. Собственно, и о самой Академии известно было крайне мало, вплоть до сегодняшнего утра. Передо мной четыре башни по числу факультетов. Целителей, стихийных магов, ясновидящих и некромантов. Из всего этого я догадывалась только о том, кто такие целители. Зачем нужны остальные, решила разобраться когда-нибудь потом, если получится. Узнала же я об Академии ровно в тот миг, когда в нее попала. Если бы любопытной старухе из соседней квартиры не привиделось ничего необычного, она не донесла бы участковому, тот не вызвал бы дознавателей. Долгая, в общем, история. Когда дознаватели забрали меня из дома, объяснили, что таким, как я, лучше будет в Академии Ориона. Это единственное магическое учебное заведение в нашей стране. Основал его в каких-то лохматых годах некто светлый маг Орион, о котором известно только то, что был он необычайно силен и мечтал сохранить крупицы магии, которые остались в нашем мире. Поэтому он не придумал ничего лучше, чем построить магическую академию и, не побоюсь этого слова, выкрасть туда всех, в ком была хоть капля магической силы. Общество таких людей все равно никогда не привечало. Во времена Ориона и вовсе магов на кострах жгли. Впрочем, сейчас не лучше. Те, кто попался на колдовстве в зрелом возрасте, решением Инквизиции были приговорены к принудительному лечению в психиатрических клиниках. Специализированных, как вы понимаете. Взрослый человек подчинить необузданную силу уже не сможет. Однако, если у него ее насильно отобрать, сходил с ума по-настоящему. В академию же попадали те, кому еще не исполнилось 20. Поэтому мне предложили на выбор – лишение магии или обучение. Интересно, кто-нибудь выбирал первый вариант? Правда, и тут был подвох. Выпускники Академии больше не могли жить той жизнью, которую оставили. Здесь все начиналось с нуля. Об этом меня тоже заботливо предупредили. Никаких контактов с прошлым. Никогда. У магов были свои небольшие поселения и свой мир, который они тщательно охраняли от посторонних глаз. Мне же только предстояло поступить на какой-нибудь факультет, а дознаватели были так любезны, что вышвырнули меня у ворот, крикнув, чтоб искала ректорат, и умчались за очередным нарушителем. И где его искать, ректорат этот? Я медленно шла к ближайшей башне и с трудом представляла, что сказать в ректорате. «Здравствуйте, я Дарья Лужина, студентка факультета рекламы и...» «Нет, какая я теперь студентка?» «Сказали же, прошлая жизнь здесь не имеет значения. Ну уж хотя бы Дашей-то мне остаться разрешат?» «Ладно, попробуем еще раз». Я остановилась и вспомнила пару упражнений из дыхательной гимнастики. Немного успокоилась. Что ж, попытка номер два. «Здравствуйте, я Дарья Лужина. Я здесь из-за того, что заморозила воду в трубах нашего подъезда. Не специально. Жарко было». Ужасно. Звучит как признание в клубе анонимных алкоголиков. «Я, конечно, нечаянно, но уж больно резонансно. Вода замерзла везде, но только в нашей квартире появились красивые ледяные скульптуры. Соседка, Глафира Ивановна, долго ходила и восхищалась, а потом вот пожаловалась, еще и оправдываться пыталась. «Ты, Дашенька, не серчай, а только уж участковый наш попросил обо всем странном докладывать». Надо признаться, счастье, что она раньше не доложила куда следует. Странности со мной происходили часто. Как-то раз в городе бушевал ураган. Хрустели ломающиеся ветки старых тополей, срывало покрытие с древних крыш, а маленькая шестилетняя Дашенька спокойно шла с прогулки, и даже волосы на голове ветер не пошевелил. Мама тогда до жути перепугалась, долго осматривала меня на предмет повреждений и удивлялась нерастрепавшимся косичкам. Лет в 15 в летнем лагере мы прыгали через костер. Была ночь Ивана Купала, отмечали как могли, И Мишка, с которым я прыгала, что-то не рассчитал и приземлился точнёхонько в центр пресловутого костра. Я, влекомая силой притяжения и его цепкими ручищами, рухнула вместе с ним. Мишка потом долго кричал от боли в медпункте, пока нервная медсестра обрабатывала ему ожоги, а я тогда отделалась лишь испугом. «Вы не подумайте, я не мнительная, это все мне дознаватели напомнили». Причем таким тоном, будто список преступлений зачитывали. Их послушать, так моя приветственная речь должна выглядеть так. «Здравствуйте, я Дарья Лужина, и по странному стечению обстоятельств я не тону, не горю и не улетаю в ураган. Извините». Тут я обнаружила, что уже дошла до башни. Была не была. Открыла тяжелую дубовую дверь, ожидая увидеть за ней пост охраны, как в универе, в котором я училась. Охрана была, да еще какая. Прямо из ближайшей стены выплыл пухлый призрак. Женщина средних лет с пучком на голове в твидовом строгом костюме. Она сверилась с прозрачным блокнотом и укоризненно покачала головой. «Дарья Лужина?» «Вы опаздываете на 37 секунд. Ректор этого не любит». Я с ужасом разглядывала призрачную даму, прикидывая, не пора ли мне в обморок. Почему-то не падалась, а вот моя собеседница отчего-то рассердилась. «Дарья, это уже неприлично. Вы что, привидений не видели? Что вы так на меня уставились?» «Не видела», — прошептала я. «А вы кто?» «Ох уж эти новенькие! Даже не потрудились рекламные проспекты изучить. Зря, что ли, над ними магистр Лария полночи корпела. Меня зовут Ольга Петровна. Я комендант общей башни Академии». «Завхоз?» «Сама ты завхоз», — обиделась Ольга Петровна. «Говорю тебе, комендант». «Долго стоять собираешься? Ректор ждет!» Не успела я ответить, как почувствовала порывы ветра, подталкивающие меня в спину. Один оказался таким сильным, что я вынуждена была пробежать пару шагов, чтобы не упасть. «Вот видишь», — подняла указательный палец комендант, — «ректор Алаир ждать не любит. Тебе вон в ту дверь». Могла бы и не показывать. Даже если бы я захотела свернуть, не смогла бы. Ветер дотолкал меня прямиком до нужной двери, потом, видимо, разозлился, потому что внезапно дверь открылась, а я буквально ввалилась в огромный зал. Черт, да тут человек 100. Естественно, все тут же на меня уставились. И я, растрепанная, сижу на полу. Позорище. Вдох. Выдох. Церемонно поднялась и взяла в руки упавшую сумку. Пожилой мужчина в странной переливающейся мантии, который стоял на небольшом возвышении в центре зала, удовлетворенно кивнул и гулко хлопнул в ладоши. «Теперь все в сборе. Адептка Лужина, займите свободное место». Голос у него был приятным, будто с утра до вечера он только и делал, что рассказывал внукам волшебные сказки. Я поспешила к единственному свободному креслу. В соседях у меня оказался темноволосый парень с серьгой в ухе в виде креста. Ладно, рассмотрю его потом. Мне уже Ольга Петровна намекнула, что пялиться на людей неприлично. Лучше послушаю ректора. А он тем временем продолжал. «Дорогие адепты! Мы рады приветствовать вас в стенах Академии Ориона. Я — ректор Алаир. Также являюсь деканом факультета стихийных магов. Мои коллеги и ваши будущие преподаватели. Декан факультета целителей магистр Тресса, стоящая рядом с ректором высокая худощавая дама в зеленой мантии, коротко кивнула. Декан факультета ясновидящих магистр Шатия. Магистр Шатия! — повторил он чуть громче, только тогда встрепенулась и помахала адептом рукой старушка в серой мантии. Последним магистром был высокий мужчина в черной мантии с таким ледяным взглядом, что я невольно заерзала в кресле. «Магистр Ридан, декан факультета некромантии», — представил его ректор. Адепты зашептались, ректор снова хлопнул в ладоши, призывая к тишине. «Сейчас мы разделим вас на факультеты, и вы отправитесь в свою башню. Та, в которой вы сейчас находитесь, общая. Здесь расположен ректорат, столовая и несколько аудиторий для общих занятий. Башня факультета стихийных магов чуть левее, сразу за ней целители и ясновидящие. Так как эти факультеты малочисленны, у вас будет общая башня». И последняя башня — факультета некромантии. Интересно, как нас будут делить? Нужно будет пройти какие-то испытания? Так я же ничего не умею. Сейчас провалю экзамен и отправлюсь прямиком к своим потерявшим разум товарищам по магии. «Эй!» — раздалось с соседнего кресла. «Ты так дрожишь, что мое кресло трясется!» «Страшно?» «Сам-то как думаешь?» «Думаю, нет. Ты не знаешь, как проходит распределение?» «Откуда бы?» «Ольга Петровна рассказала. Тебе нет?» «Она не показалась мне особенно любезной». Я поморщилась. Собеседник, к слову, тоже восторга не вызывал. Но он хотя бы успел о чем-то расспросить сурового призрачного коменданта. «И как же проходит распределение?» «Меня зовут Адриан», — вдруг представился темноволосый. «Даша». «Так вот, Даша», — он усмехнулся, — «сейчас ректор произнесет заклинание, и у тебя в ладошках появится мантия нужного цвета». «И все?» — недоверчиво уточнила я. Парень кивнул. «И правда не страшно?» Я посмотрела на ректора. Он как раз разворачивал длиннющий свиток с тем самым заклинанием. Читал он долго, кто-то тихо перешептывался, а кто-то уже откровенно зевал. Вдруг по залу пронесся ветер. Адепты притихли и с интересом посмотрели на свои руки, в которые податливо прыгнули свертки. Я с восхищением разглядывала разноцветную стихийную мантию. Она красиво переливалась и мерцала. Мне не терпелось ее примерить. Я повернулась к Адриану. «А куда...» Тут я заметила у него в руках черный балахон некроманта и охнула. «Я так и думал», — улыбнулся он. Ректор снова призвал к тишине. «Сейчас вы проходите в свои башни, где получите все необходимое для учебы. Форму и принадлежности для письма». «Книги заберете завтра в библиотеке. Хорошего вечера!» С этими словами он развернулся на пятках и скрылся за дверью. «Увидимся, Даша!» — протянул Адриан и слился с толпой адептов, спешащих к выходу. Я вздохнула. «Стихийная магия!» Звучит многообещающе. «Три жилых башни — не так уж и много, чтобы в них заблудиться». Даже для меня. В общем, как ни пыталась оттянуть я момент начала новой жизни, плохо у меня это получалось. Особенно после не кстати нахлынувших воспоминаний о грозной Ольге Петровне и подгоняющем ветре ректора Алаира. Не хотелось бы снова стать объектом насмешек, если сейчас на всю Академию прогрохочет что-нибудь вроде «Адептка Лужина, где вы ходите?» А потом я грохнусь где-нибудь в общей гостиной. Кстати, неплохо бы узнать, есть она вообще. Пару секунд постояла перед огромной дубовой дверью башни стихийников, глубоко вздохнула и, наконец, открыла дверь. В тот же миг меня буквально снесло с ног оглушающим гулом, издаваемым адептами. Новенькие, вроде меня, лихорадочно пытались схватить старших товарищей за рукав, чтобы хоть что-нибудь у них выведать. Старшекурсники же спешили по своим делам, поэтому как могли от новичков отстреливались в прямом смысле этого слова. Вот улепетывает от заговоренного снежка блондинка с капризным ртом, извергающим сейчас ругань, достойную грузчика со стажем. В возникшей из ниоткуда луже барахтается парнишка в клетчатой жилетке и очках. Ко мне подбежала рыжеволосая девица и хотела было что-то спросить, но как только она открыла рот, в него тут же влетел порыв ветра, смешно раздувая ей щеки. Рыжая поперхнулась, захлопнула рот и с обиженным видом удалилась. «Что здесь происходит?» Башня содрогнулась от гневного зычного голоса. Шум тут же стих, и все уставились на низенького пухлого старичка с седой длинной бородой и в полосатой пижаме, который на добрых полметра парил над землей. «Старшекурсники! Комендантский час наступил полчаса назад, и прибытие новеньких совершенно вас не оправдывает. Прошу вас немедленно разойтись по комнатам!» Несмотря на то, что старичок вроде бы попросил, адепты без лишних слов разбрелись, оставив в огромном холле только новеньких. Мы столпились вокруг странного призрака, а старичок, несомненно, был именно им, и ждали, пока он обратит на нас внимание. Но призрак неожиданно задремал. «Кто-нибудь знает, как разбудить призрака?» Робко поинтересовался парнишка в жилетке. После вынужденного купания он был весь мокрый и явно мечтал поскорее оказаться в своей комнате. «Какого призрака?» — взвизгнула блондинка, отряхивая снег с одежды. «Ты разве не заметила, что старикашка слегка просвечивает?» — язвительно спросила рыжая. Блондинка в ответ лишь охнула, но от вопросов воздержалась. «Как вы думаете, а кормить нас сегодня будут?» — раздался взволнованный мужской голос из-за моей спины. Я удивленно повернулась и еле удержалась от смеха. Передо мной стоял парень, напоминавший плюшевого мишку, которого мне подарил один незадачливый поклонник. На нем была белая рубашка и галстук-бабочка, клетчатые брюки до щиколоток. Но главным было не это. Особое сходство с медведем ему придавал весьма внушительный живот — результат упорного труда над булочками и пончиками. «Чтобы нас покормили, нужно, чтобы призрак проснулся», — занудно пояснил парень в жилетке. «Но, может, он тоже проголодается?» — с надеждой спросил медвежонок. «Боюсь, этого не случится». Я не сдержалась и хихикнула. «Он как бы уже того, не хочет кушать, в общем». «Что же делать?» Возмутилась блондинка, довольно быстро оправившаяся от испуга. В этот момент входная дверь хлопнула, и кто-то тихо выругался. Вошедшим оказался парень чуть старше нас. На нем была стихийная мантия и значок третьекурсника. Я видела такие у убежавших спать адептов. Цифра на них соответствовала году обучения. Наверное, парень был ожившей картинкой из журнала. Темные кудрявые волосы, голубые глаза в облаке пышных ресниц и обезоруживающая улыбка. «О, первокурсники, привет!» Он добродушно помахал нам рукой и засмеялся. «Вижу, старина Август, опять за свое?» «Сейчас». Он что-то шепнул, подул на ладонь, и в то же мгновение воздушный вихрь подхватил сонного призрака и закружил. Старичок совершенно по-женски взвизгнул и открыл глаза. Пару секунд он искал источник такого непочтительного отношения, а, обнаружив, гневно уставился на третьекурсника. «Адепт Алексис! Как это понимать?» «Сквозняк, сэр Август», — пожал плечами Алексис. «Ну, я пойду. Комендантский час». Не дожидаясь ответа призрака, он торопливо прошел мимо нас, по сути, мне подмигнув, и скрылся в одном из коридоров. «Ах, да, первокурсники! Разрешите представиться, сэр Август, комендант общежития стихийных магов. Сейчас вы отправитесь в комнаты. На кровати у каждого вы найдете необходимые письменные принадлежности, свитки с уставом академии и расписание занятий. Микаэль, Иннокентий, получите ваши ключи. Комната номер 4. Комендант буквально начертал в воздухе два ключа и отправил их в подставленные руки парней. Я невольно улыбнулась. «Микаэль, медвежонок?» «Забавно вышло». «Дарья, Мелисса, Илана, ваша комната номер 8». Восьмая комната обнаружилась на втором этаже в самом укромном углу коридора. Мы несколько раз прошли мимо нее, пока рыжая не предложила еще раз осмотреть двери и найти пропавшую. Когда мы, наконец, очутились в отведенной нам спальне, не сговариваясь, рухнули на кровати. День выдался непростой, ноги гудели, а головы разрывались от обилия информации. В горизонтальном положении разговаривать было удобнее, поэтому мы с соседками быстро нашли, если не совсем общие, то хоть какой-то язык. Рыжую девицу звали Мелисса. Ее бабушка была травницей, поэтому настояла на необычном имени для внучки. Девушкой она была прямолинейной и рисковатой, сказывалась жизнь с 5 старшими братьями. До академии та самая бабушка возлагала на нее большие надежды. Она овладела популярным магазинчиком с гомеопатическими сборами, но Мелисса как-то ради шутки составила однокурснице вымышленный приворотный сбор, а он возьми да и с работой. Одногруппница растрезвонила о талантливой ведьме-травнице на всю округу, и вот Мелисса пыхтит от возмущения в башне стихийников. Капризная блондинка Илана была единственной дочерью крупного бизнесмена. С детства родители исполняли все ее желания, даже самые невероятные. Илана росла избалованной и привыкла общаться со всеми исключительно приказами. Как-то раз она зашла в офис родителя, чтобы потребовать себе новую розовую машинку взамен старой, приобретенной месяц назад, и попала на какие-то важные переговоры. Папенька не успел отвлечься, а Илана, надув капризные губки, потребовала немедленно подписать, что там папочка просит, и не занимать его время по пустякам. Так отец Иланы заключил один из самых важных в жизни контрактов, а девушку с явными способностями к гипнозу отправили в Академию Ориона. А я — Даша. Просто студентка, которая в огне не горит и в воде не тонет. Засыпая, голосом, не терпящим возражений, Илана пробормотала. «Запомните, девочки, Алексис мой. Рядом увижу, такое вам придумаю». И провалилась в сон. Ухмыльнувшись, Мелисса покрепче обняла подушку и тоже уснула. Я, напротив, долго ворочалась, пытаясь поудобнее устроиться на непривычной кровати, но потом успокоилась и задремала, вспомнив, что утром первым занятием лекция у самого ректора Алаира.